Глава 4. То, что поиски полковника из штаба округа сразу же пошли не по намеченному плану, не сильно расстроило разведчиков. Они уже привыкли, что их действия редко совпадают с тем, что планируется в тихих кабинетах штабов. Чаще всего приходилось импровизировать, на ходу подгоняя свои действия под складывающиеся обстоятельства. Демидов, незаметно выведя разведчиков с аэродрома, не стал уводить их от него слишком далеко. На его счастье, в нескольких километрах в пригородах Туниса было полно поселков, в которых жили городские нищие бродяги. С началом революционного подъема масс эта публика подалась в город в надежде пограбить магазины и лавки перепуганных торговцев. Поэтому большинство этих селений теперь пустовали. Так что найти подходящую лачугу, чтобы устроить в ней дневку, десантникам особого труда не составило. Правда, еды в ней не нашлось, а вода в колодце была довольно паршивой, с солоноватым привкусом, но все же это была хоть какая-то влага. По узким пустынным улочкам поселка бегали худые бездомные псы, которые не слишком-то обрадовались новому соседству. Они подозрительно присматривались к людям, тревожно нюхали воздух, но слишком близко подходить не решались. «Значит так». Едва разведчики сделали первый привал, заявил купец. «В наших планах ничего не изменилось. Будем считать, что это просто кратковременная, хотя и вынужденная задержка. Действуем, как и прикидывали. Медведь и Чиж уходят в город, остальным отдыхать. Только не забудьте о хранении выставить. А то не успеете пикнуть, как вон те черти хвостатые вам носы обгрызут». Демидов кивнул в сторону боязливо бродящих неподалеку собак. «Может, отстреляем их?» — предложил Круглов. «Шлепнем парочку, остальные сами смоются». «Не факт», — проговорил молчавший до сих пор Андрей Чернов. — Предсказать реакцию этих тварей невозможно. Может так получиться, что они на нас кинутся. Да и шуметь лишний раз не стоит. Ложитесь, я по караулю. Все равно, пока сюда летели, выспался. Вот и ладно. Не стал спорить Демидов. — Потом тебя сменит Толстый. За ним встанет Шико, я третий в смене. — Да ладно, не парьтесь, — отмахнулся Чернов. — Говорю же вам, в самолете выспался. — Я сказал, что сменит через полтора часа. Значит, сменит. Жестко оборвал его Демидов. — Что завтра будет, никто из нас понятия не имеет. А вы мне нужны бодрые. Все, капрал, закрыли тему. Купец прекрасно знал, что Чернов способен не спать сутками, а потом уснуть в любых условиях, и ему вполне достаточно 4 часов, чтобы прийти в норму. Однако на этот раз командир решил не эксплуатировать это качество разведчика. «Закрыли так закрыли», — пожал плечами Чернов, досылая патрон в патронник и перебрасывая автомат за спину. «Наше дело телячье, поел и в закут». Разведчики забрались на веранду и принялись устраиваться. Андрей прошелся вдоль дома, стараясь держаться в его тени. Неподалеку, всего метров в 200, не более, виднелась старинная башня. Чернов когда-то очень увлекался историей, точнее, той ее частью, которая называется археологией. Башня ему что-то смутно напоминала, но он не мог понять, что именно. Во всяком случае, она не была похожа на классическую восточную башню, скорее на что-то европейское, но с примесью местного колорита. «Осмотреть бы ее», — подумал Чернов, рассматривая зубчатый верх и узкие окна-бойницы. «Если надолго здесь зависнем, то она может и сгодиться». «Командир!» — позвал он, подходя к веранде. — «Говори!» — разрешил Демидов, не поднимая головы. — «Я смотрю вон ту башенку!» — предложил капрал, кивая в сторону башни. — «Может, что интересное надыбаю?» Демидов поднялся и несколько минут рассматривал башню в бинокль. — «Только осторожней!» — проговорил он. — «Тут, конечно, тихо, но хрен его знает, что может случиться. Может, напарника возьмешь?» Чернов хмыкнул, пряча улыбку. Он прекрасно знал, что больше всего на свете его командир не любил две вещи — тишину после выхода в заданный район и когда он не понимал, что происходит. В таких случаях купец предпочитал перестраховаться, применяя старый принцип «лучше перебдеть, чем недобдеть». Ну, а поскольку на этот раз сошлось целых 2 фактора сразу — тишина безлюдного поселка и неопределенность местоположения пропавшего полковника, то раздражительность и подозрительность Демидова приходилось умножать на 2. «Сам справлюсь», — ответил Андрей, поправляя ремень автомата. «Пусть парни отдыхают. Сам же говорил, что мы должны быть белыми и пушистыми». Демидов махнул рукой, давая понять, что разговор закончен. Андрей проверил закрепленный на бедре боевой нож каратель и зашагал по тесной улочке пустого селения. Оно оказалось не таким маленьким, как показалось первоначально. Правда, на ширине и чистоте улиц это никак не сказывалось. Они были все такими же узкими и неубранными, хотя под толстым слоем песка угадывалась каменная мостовая. Идя к башне, Чернов попутно осматривался по сторонам. Домики, если так можно было назвать жалкие лачушки, были пусты. В них валялись какие-то вещи, ворох разного тряпья. Было понятно, что люди в поселке жили небогато, скорее бедно. Впрочем, не это смущало разведчика, а запах. Какой-то специфичный, сладковато-приторный, вызывающий тошноту. Чернов не сразу сообразил, что так пахнут разлагающиеся трупы. Он понял это, лишь наткнувшись на несколько обглоданных бродячими псами и почерневших тел. Они лежали в причудливых позах, как будто бы людей убили, когда те пытались убежать или сопротивлялись. Чернов осторожно осмотрел один из трупов и убедился в правильности своей догадки. Во всяком случае, этого человека застрелили в затылок. Голова его на солнцепеке разбухла и напоминала гнилую тыкву. Нос, губы, часть щек и лба были отъедены собаками. Андрей, хотя и не был брезгливым, но все же сморщился и машинально брал руки за спину. «Хотел бы я знать, что здесь произошло», — подумал он, подходя к башне. «Судя по всему, народ отсюда не сам ушел». Как он и предполагал, башня оказалась европейского типа, квадратной, высотой около 100-150 метров. Скорее всего, арабам она досталась в наследство от крестовых походов. За те столетия, которые она простояла, ее много раз перестраивали и совершенствовали, добавляя местный колорит, но основа сохранилась. Это была обычная сторожевая башня, которых немало осталось в Северной Африке с тех пор, как европейские рыцари двинулись освобождать гроб Господень, а на самом деле грабили и захватывали новые земли. Несмотря на то, что солнце начинало весьма чувствительно припекать, от здания веяло прохладой и опасностью. Перехватив автомат на изготовку, Чернов осторожно поднялся по узким высоким каменным ступеням на площадку к массивным деревянным дверям. Они были чуть приоткрыты. Чернов больше по привычке, чем по необходимости, коснулся рукой рукоятки ножа, одновременно сдвигая планку предохранителя автомата вниз. Резко толкнув ногой одну из створок двери, он боком проскользнул внутрь, тут же прижавшись спиной к стене. Автомат стволом вверх, палец на спусковом крючке. Внутри было тихо. Но тишина эта была какой-то вязкой и настораживающей. Осторожно переставляя ноги, стараясь не сильно шуметь, Чернов сделал несколько шагов по проходу в сторону винтовой лестницы, ведущей наверх. Боковым зрением он уловил какое-то движение справа от себя, но среагировать на него не успел. Андрей не поверил своим глазам. Ему показалось, что прямо из стены на него выскочил человек, закутанный до самых глаз в черное покрывало. На миг перед его носом мелькнула узкая серебристая полоска. Разведчик едва успел пригнуться и отскочить к противоположной стене. Неизвестный противник, невысокого роста, но очень гибкий, злобно прорычал что-то по-арабски и бросился к лестнице. «Стоять!» — рявкнул Чернов, скидывая автомат и давая короткую очередь над головой убегавшего. Пули калибра 7,62 мм с треском врезались в старинную кладку, рикошетя от нее и высекая фонтанчики каменной крошки. По опыту десантник прекрасно знал, что это, как правило, заставляет людей вести себя более благоразумно. Но, как ни странно, на агрессивного незнакомца очередь не произвела должного впечатления. Пригнув голову, он только начал быстрее перебирать ногами и через доли секунды скрылся за одним из поворотов винтовой лестницы. «Черт!» — тихо выругался разведчик. Соваться в неизвестность было опасно. Кто его знает, сколько человек там спряталось и чем они вооружены? Продолжая соблюдать осторожность, Чернов подошел к подножию, готовый в любую минуту отскочить назад в нишу, которой его подкарауливал незнакомец. Машинально он отметил, что эта ниша — очень удобная позиция для засады. Стараясь не шуметь, десантник поставил ногу на первую ступеньку, прикрывая голову и часть шеи автоматом. Наверху было тихо. Значит, незнакомец, скорее всего, притаился где-то совсем рядом. готовясь повторить свое нападение. Лестница закручивалась по часовой стрелке, а значит, у его противника было двойное преимущество. Во-первых, подъем был довольно крутым, а во-вторых, у араба было место для маневра. Пусть он вооружен лишь холодным оружием, но почти без особого труда может укрыться от пуль за выступом. Просчитать, когда прогремит очередь, даже для неопытного человека большого труда не составило бы. Средневековые строители учли, если не все, то очень многое. Разведчик продолжал медленно подниматься наверх, держа палец на спусковом крючке, и все же нападение и на этот раз оказалось неожиданным. Прочная дамасская сталь старинного клинка с лязгом чиркнула по автоматному стволу, выбив оружие из рук разведчика. С глухим стуком автомат упал на каменные ступеньки лестницы и покатился вниз. Чернов инстинктивно отступил назад, но при этом не учел, что ступеньки узкие, с небольшим наклоном вниз. Рельефная подошва ботинка соскользнула по краю ступеньки, и Андрей чуть не покатился кубарем вниз. Он едва успел схватиться за какой-то каменный выступ на стене, одновременно с этим выхватив из ножен каратель. 16-сантиметровое лезвие ножа напоминало непальский кукри. К тому же полуторная обоюдоострая заточка делала нож практически идеальным для колюще-рубящих ударов при любом хвате. Быстро отступив к подножию лестницы, Чернов несколько раз провернул нож между пальцами, разминая руку и отвлекая внимание противника, параллельно рассматривая нападающего. Неизвестный был невысокого роста и узкоплечий. Черный бурнус полностью скрывал его лицо. Открытыми оставались только большие черные глаза, в которых светилась нескрываемая злоба. Но все это разведчик отметил машинально. Значительно больше его внимания привлекло то, чем был вооружен противник. Клинок отдаленно напоминал ятаган, но лезвие было несколько короче и уже, и с большим изгибом, что делало его похожим на клык хищника. Потому как противник держал свое оружие, Чернов сообразил, что с фехтованием тот знаком не понаслышке. Разведчик сделал несколько кошачьих шагов против часовой стрелки, увлекая неизвестного в карусель. Тот с легкостью поддался на эту уловку. Вместо того, чтобы продолжать стоять на месте и поворачиваться за Черновым, он тоже начал кружиться, но в противоположную сторону, держа саблю на уровне бедра. Перехватив нож, Чернов сделал внезапный выпад, нанося маховый удар в шею. К его удивлению, незнакомец с легкостью парировал его и тут же попытался атаковать колющим ударом в грудь. Разведчику удалось погасить выпад только благодаря тому, что на гарде карателя имеется специальный выступ для захвата лезвия противника. Быстро отступив на шаг, Чернов опять начал закручивать карусель, но теперь уже по часовой стрелке. При этом он почти незаметно наступал на своего противника, прижимая того к лестнице. Араб больше не атаковал, заняв выжидательную позицию. Андрей перебрасывал нож в пальцах правой руки, продолжая наступать. Неожиданно что-то гортанно выкрикнув, черный человек, видимо, от отчаяния, кинулся на Чернова, высоко подняв свое оружие над головой. Это было его ошибкой. Несмотря на то, что разведчик был значительно выше своего противника, он, пригнувшись, с легкостью нырнул под руку, перехватив ее выше локтя и намертво зажав у себя под мышкой. Чернов резанул клинком карателя по плечу нападавшего. Отточенной до бритвенной остроты лезвие с легкостью разрезало тело врага, но, к удивлению десантника, кровь из раны, как это всегда бывало, не брызнула. Напротив, она начала проступать медленно, словно нехотя. Однако Чернов добился своего. Незнакомец тоненько вскрикнул от боли и выронил саблю. Та со звоном упала на каменный пол. Несмотря на то, что человек был практически не опасен, Андрей больше по инерции ударил противника коленом в живот. Тот опять тоненько взвизгнул и тут же захрипел. Отработанным до автоматизма движением разведчик опрокинул его на пол. И только тут до него дошло, что смущало его во внешности незнакомца. Боясь поверить в свою догадку, десантник осторожно приблизился к продолжавшему хрипеть незнакомцу и резко сорвал с его лица черную тряпку. «Девка!» — выдохнул он с каким-то суеверным ужасом. «Так вы русские!» — услышал он в ответ тихий голос. «Откуда вы здесь?»